Вернувшись в город, Ирина обнаружила дома колоссальный сюрприз. Кирилл с Витей, оказывается, не сидели сложа руки, а сделали в кухне просто невероятный ремонт, воплотив в жизнь ее давние мечты о домашнем уюте. Даже больше, до такого великолепия она не добиралась даже в самых смелых грезах. Когда они с Кириллом съехались, то сразу побелили потолки, поклеили новые обои и отциклевали паркет. Но на кухню не хватило уже ни денег, ни фантазии. В итоге стены лишь освежили масляной красочкой веселого салатового цвета, а шкафчики оставили старые. Частично Кирилла, частично Ирина перевезла со своей квартиры. В результате просторное помещение имело довольно унылый и казенный вид. Теперь оно преобразилось как по волшебству. Парни где-то достали кафель приятного кремового оттенка, напольную плитку в тон и совсем уже космическое чудо — моющиеся обои. Шкафчики из ДСП с белыми пластиковыми дверками и тусклыми алюминиевыми полосками отправились на помойку, а вместо них красовался настоящий кухонный гарнитур из темного дерева с латунными ручками. Увидев это великолепие, Ирина испугалась. Обычный советский рабочий законным образом такое чудо не мог достать по определению. Кирилл быстро ее успокоил. Это оказалась не фирменная импортная мебель, а кустарная продукция, которую делал в своем гараже парень из его цеха, строго секретным образом и исключительно для своих. Про стройматериалы Ирина не уточняла, понимая, что хвалить надо левые заказы Кирилла, о которых ей, как представителю закона, лучше не знать. Как громом пораженная, она сидела на табуретке посреди кухни, наслаждаясь каждым сантиметром этой невероятной красоты. А совесть тем временем поедом грызла ее за то, что сдала Витю. Технически это сделала Гортензия Андреевна, но, по сути-то, это ее вина. Ведь учительница пошушукалась с Севой, и он против ожидания отнесся к ее подозрениям вполне серьезно, без малейшего негодования пообещав как следует проверить Витю. Вот так. Человек старался, превратил ей кухню в произведение искусства, а она в благодарность донесла на него властям. Молодец, Ирочка. При Сталине ты чувствовал бы себя, как рыба в воде. Она прошлась по кухне, с чувственным наслаждением трогая ту матовую поверхность дорогого кафеля, то скользкие обои, открывала и закрывала ящики, которые буквально по мгновению руки выкатывались сами с помощью диковинного механизма. Ничего не нужно было больше дергать, помогая себе коленом. И дверцы тоже ходили мягко, захлопывались с глухим деликатным стуком. Старая плита с крылышками, настоящая избушка на курьих ножках, была заменена солидным современным аппаратом, а сиротская мойка — сверкающим чудом из нержавейки. Ирина вздохнула. Радость от этого великолепия навсегда теперь будет отравлена угрызениями совести. Она виновата уже в том, что заподозрила хорошего человека в страшных злодеяниях, а что донесла — вообще ужас и стыд. Только как бы она себя чувствовала, если бы промолчала, а Витя убил новую девушку? От того, что в деле был замешан материальный компонент, стыд оказался особенно жгучим. Витя сделал основную работу и денег за нее не взял, то есть, по сути, вложился в эту квартиру, и теперь у него есть право запросто приходить, когда захочется, переночевать, принять ванну. У нее нет никакого права отказать ему от дома. Швырнуть ему конверт с деньгами — это будет оскорбительно. Не говоря уже о том, что собственных средств на столь эффектный жест у нее нет, а Кирилл на вот такое поношение своего братишки точно не даст. Эх, жизнь! Так редко выпадает возможность выбирать между добром и злом и принимать стопроцентно правильные решения. Всегда кому-то навредишь, и порядочный человек вынужден стремиться к тому, что этот кто-то будет он сам. Наверное, именно от страха перед сомнениями берутся истово верующие, оголтелые коммунисты. Их вера, в чем бы она ни состояла, позволяет им видеть мир четким и ясным. Тут черное, тут белое, тут добро, тут зло. И те решения, которые простой человек принимает в ходе тяжелой и мучительной внутренней борьбы, даются им легко и непринужденно. Поистине блажен, кто верует. Тепло ему на свете. Совесть терзала Ирину так сильно, что через 2 дня она взяла детей и поехала в гости. Формально навестить подружку Аню, а на самом деле пообщаться с ее мужем Севой и попросить его прояснить ситуацию с Зейдой как можно скорее, иначе она совсем изведется. Оставив Аню на растерзание детям, Ирина уединилась в кухне с главой семьи. Сева немного успокоил ее совесть, сказав, что люди, пытающиеся влезть в расследование и держать руку на пульсе, всегда вызывают подозрения. За исключением присутствующих и Гортензии Андреевны, галантно уточнил он. «Бабулю я бы вообще к нам на ставку взял. Старая школа». Повторив, что Зейду и так стали бы проверять, Сева попросил ее пока не делать в отношении него никаких резких движений, чтобы не спугнуть, если он все-таки виновен. Пусть думает, что активно участвует в расследовании, рисует психологические портреты преступников хоть до посинения, проблемы в этом нет. Ведь если бы у следствия появились реальные зацепки, ему о них так и так бы не сказали. Но отталкивать его ни в коем случае нельзя. Ибо, как гласит народная мудрость, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Бояться ей якобы нечего, потому что Сева хоть и не психиатр, но точно знает, что у патологических убийц есть определенный сценарий, от которого они не отступают практически никогда. Так что Витя, во-первых, на 99% ни в чем не виноват, а во-вторых, если вдруг правдой окажется 1%, менять свой авторский стиль он точно не станет. Поэтому можно смело принимать его в гостях. «Скорее бы вы уже поймали этого выродка», — воскликнула Ирина. А Сева признался, что с этим пока глухо. Зацепок нет. Ни толковых наводок, ни биологического материала, ни других следов, по которым можно идентифицировать подозреваемого, если бы тот вдруг появился. Общих знакомых у девушек так ни одного и не обнаружилось. Фармакологи над запросом в стиле «найдите то, не знаю что» просто посмеялись, и следствие зашло в тупик. Опрашивая родственников и знакомых жертв по второму кругу, Сева обнаружил между девушками кое-какое сходство. Теперь, когда боль утраты и шок слегка сгладились временем, сотрудники и друзья девушек говорили спокойнее и объективнее, и выяснилось, что обе были замкнутыми, резкими, бескомпромиссными, обидчивыми, трудно сходились с людьми и распространяли вокруг себя то, что современные прогрессивные граждане называют отрицательной энергетикой. Обе обладали привлекательной внешностью, но никак не могли не только выйти замуж, а даже завести постоянного поклонника. И тут уж трудно понять, где яйцо, а где курица. То ли мужчины отпугивали их душевные качества, то ли эти особенности характера развелись от недостатка мужского внимания. Ирина вздохнула. В плане научного исследования эта информация бесценна, но для следствия мало что дает, напротив, только хуже все запутывает. Или нет? У Ирины еще с детства, со времен прочтения книги Шарля де Костера про Тилю Леншпигеля, в которой описывается классический патологический убийца, создалось впечатление, что эти особи стремятся уничтожить все светлое, хорошее, радостное и привлекательное. Зачем преступнику мрачная и угрюмая девушка, которую и так никто не любит? Да-да, все эти энергетические поля — полная чушь, мракобесие и метафизика. Но хоть они официально не существуют, тем не менее прекрасно улавливаются подсознанием, и маньяк, как зверь, чует их гораздо острее обычного человека. С другой стороны, психика этих выродков мало изучена, обобщать рано. А вот с точки зрения условно здоровой психики непонятно, как умные недоверчивые девушки оказались в лесу с незнакомцем. Что он им такого сказал? Как завлек? Ирина чувствовала, что если найдет правильный ответ на этот вопрос, то это приблизит их к разгадке.